И когда мы дотрюхали до метро, конец уже был рассказан, поневоле сочинившись на месте. Маринке вообще по определению не нравилось то, что я пишу, но она терпела. Конец пьесы оказался неожиданно для меня фантастическим, с видениями, во как. Но какой это был спектакль, «Утиная охота» Вампилова в постановке Салюка. Люди в зале буквально замирали, потом хохотали, потом опять воцарялось напряженное внимание. Чудо! Происходило чудо! Сам Игорь Васильев, как бы безо всякого напряжения, играл труднейшую главную роль. Михаил Анатольевич Горюнов работал как настоящий комик, вызывая у зрителей желание все время подглядывать за его этими предельно точными телодвижениями. Дивно смеялись своим знаменитым серебряным смехом Наташа Назарова, невзошедшая звезда, Галочка Кендинова, молоденькая, несчастная жена героя, вызывала всеобщее сочувствие, но просто как живой человек. Все они выглядели на сцене не как актеры. Все это и было, по сути, начало нового театра. Наступил декабрь 1973 года. За прошедшие с лета месяцы, с момента, когда нас выгнали с «Утиной охоты», мы подружились с Игорем Васильевым. Он показал мне свои подпольные спектакли по Ионеско и Беккету. Я также видела представление в его собственной комнате, где резали живую рыбу в окружении свечей. Рыба определенно издала звук, когда по ней полоснули ножом, вроде бы в том месте, на колоде палача, колыхнулся воздух. А текст был основан на дневниках царя Алексея Михайловича, письмах патриарха Никона и текстах протопопа Аввакума. Актеры читали их, как в церкви. Разумеется, соседи, услышав впервые за стеной певучие молитвенные интонации, торжественно вызвали милицию, считая, что в квартире угнездилась секта. Спектакль шел в полутьме. Свечи нагоняли жар и священный трепет, а тут еще смерть рыбы, живого существа. Зрители стояли вдоль стен небольшой комнаты. Раза два случались обмороки. Видимо, сейчас этот спектакль собирал бы народ. Тогда он сильно опережал время. Красавец Игорь Васильев. Позднее я поняла, что он вылитый голливудский суперстар Николсон. Был восходящей звездой МХАТа. Он по определению мог бы играть героев-любовников. Не знаю, были ли таковые роли в тогдашнем ефремовском репертуаре, где преобладали пьесы о рабочем классе. Но сам Игорь был одержим другим театром. Он хотел создать нечто совершенно новое. Мы с ним вели долгие беседы, шляясь по улицам и заходя погреться в фойе консерватории. В кафе было непосредством. Он рассказывал мне о театре Арто, о Беккете, Ионеско. У первой попавшейся телефонной будки Игорь останавливался, за две копейки звонил и, взволнованно понизив голос, спрашивал кого-то: «Ну, как вы себя чувствуете?» В трубке журчал женский голос. Видимо, у Игоря начиналось что-то серьезное. Это ни в чем совершенно не напоминало встречи Станиславского с Немировичем Данченко, тоже режиссера с драматургом. Во-первых, Станиславский был богат и мог пригласить драматурга в ресторан «Славянский базар». Игорю это и в голову не влетало, но, тем не менее, мы, ни много ни мало, хотели создать совершенно новый театр. У меня были написаны только уроки музыки. Игорь поставил тексты протопопа Аввакума и «Стулья». В те поры Игорь уже знал, что мне очень хочется попасть в Арбузовскую студию, где собираются драматурги и режиссеры, где читают пьесы. Он по-деловому отнесся к моим мечтам о гнезде молодых драматургов. Он стал наводить мосты. Разведка донесла, что следующее занятие у них